«Если потребуются дополнительные аргументы, — сказал Мендер, — попробуем угрозы и взятки. Я спроектировал и обставил несколько частных преисподних, чисто из эстетических соображений. Короткая экскурсия может произвести на нее неизгладимое впечатление. С другой стороны, всегда можно послать за чашей с бриллиантами». «Не знаю», — пробормотал я, — «ее мотивы весьма запутаны. Позволь мне самому управиться с этим делом». «Пожалуйста, я только предлагаю». «Очевидно, следующим шагом должно стать ее пробуждение. Потом мы расскажем ей о наших предложениях и попытаемся оценить ее реакцию». «Нельзя привести сюда еще кого-нибудь из твоих родственников?» «Я не хочу говорить о своем отъезде. Можно запросто нарваться на официальный запрет вплоть до возвращения Рэндома. А я не вправе терять время». «Я мог бы обеспечить кое-какую поддержку со стороны владений». «Здесь? В Амбере? Тогда мне точно не выбраться из дерьма. Если Рэндом об этом пронюхает, он решит, что мы планируем заговор». Мендер улыбнулся. «Я здесь чувствую себя как дома», — сказал он и повернулся к двери. Войдя в комнату, я увидел, что Найда по-прежнему сидит в кресле, положив руки на колени. В нескольких футах от ее головы повис металлический шарик, второй также медленно катался кругами по полу. Проследив мой взгляд, Мендер заметил: «Очень легкий транс. Она нас слышит. Если хочешь, можно в любую минуту ее разбудить». Я кивнул и отвернулся. Наступала очередь Джасеры. Я снял с нее вещи и разложил их на стоящем рядом стуле. Затем взял тряпку, таз и вытер с ее лица клоунский грим. «Что я забыл?» — пробормотал я, обращаясь главным образом к самому себе. «Стакан воды и зеркало», — напомнил Мендер. «Для чего?» «Она наверняка захочет пить. Да и в зеркало пожелает посмотреться». «Тут ты прав», — пробормотал я, подтягивая поближе маленький столик. Сверху я поставил кувшин, кубок и положил ручное зеркальце. «Я бы на твоем месте ее поддержал, как только заклинание перестанет действовать, а то рухнет на пол». «Верно». Я прикоснулся к плечу Джасры и сразу же вспомнил о ее смертельных укусах. Пришлось отойти на расстояние вытянутой руки. «Если она меня цапнет, мне сразу конец», — сказал я. «Будь готов ко всяким неожиданностям». Мендер подбросил в воздух еще один металлический шарик. Он неправдоподобно долго провисел в самой верхней точке, после чего упал ему в руку. «Ну вот», — пробормотал я и произнес снимающие заклинания слова. Ничего драматического не произошло. Джасра действительно завалилась на бок, и мне пришлось ее подхватить. «Ты в безопасности», — сказал я и добавил: «Ринальда знает, что ты здесь. Вот кресло. Хочешь попить?» «Да», — произнесла она, и я дал ей воды. Глаза ее шныряли по всем углам. Мне показалось, что Джасра сразу же пришла в себя и теперь тянула время, пытаясь разобраться в происходящем. Несколько раз взгляд ее задерживался на Мендере, потом она долго и оценивающе посмотрела на Найду. Наконец колдунья поставила кубок и улыбнулась. «Значит, я твоя пленница, Мерлин!» Голос ее сорвался, и она сделала еще один глоток. «Гостья!» — поправил я. «Вот как! Что-то не помню никакого приглашения!» «Я доставил тебя сюда из стражи четырех миров в каталептическом состоянии!» «Где же находится это сюда?» «Мы во дворце Амбера, в моих апартаментах». «Значит, все-таки пленница». «Гостья», — повторил я. «В таком случае меня следует представить, не так ли?» «Извини, Мендер, позволь представить тебе Ее Высочество Джасру, королеву Кашфы. Я умышленно пропустил слово «царствующую». «Ваше Высочество, позвольте представить вам моего брата, лорда Мендера». Королева склонила голову. Мендер приблизился, опустился на одно колено и прикоснулся губами к ее руке. Ему всегда удавались такие жесты. Он даже не стал принюхиваться к пропахшей горьким миндалем коже. Судя по тому, как она на него посмотрела, Джасри чрезвычайно понравились его манеры. «Не знала, что при здешнем дворе есть человек по имени Мендер», — заметила она. «Мендер является наследником герцогства Савалла во владениях хаоса», — пояснил я. Глаза Джасры расширились. «Так он, говоришь, твой брат?» «Именно так». «Тебе удалось меня удивить», — призналась Джасра. «Я и забыла о твоих двойных связях». Я улыбнулся, кивнул и отступил в сторону. «А это с Найдой я знакома», — остановила меня Джасра. «Чем девушка так занята?» «Весьма запутанная история», — ответил я. «Уверен, что мы найдем множество более интересных тем». Колдунья удивленно вскинула бровь. «О, это хрупкое ускользающее понятие, которое мы называем слово «правда». Когда она неожиданно всплывает на поверхность, наступает страх перед деталями». «Чего тебе от меня надо?» Я сдержал улыбку. «Детали следует уважать». «Я отдаю должное тому, что, будучи в Амбере, я жива. Не сижу в клетке, а нахожусь в обществе двух джентльменов, ведущих себя подобающим образом. Я также благодарна за то, что меня избавили от весьма неприятного положения, в котором, как свидетельствует моя память, я довольно долго пребывала. Должна ли я благодарить тебя за мое избавление?» «Да». «И все же Не могу поверить, что ты сделал это из человеколюбия. Я сделал это ради Ринальда. Он пытался освободить тебя одним махом, но нарвался на неприятности. Тогда я придумал свою схему, она и сработала. При упоминании имени сына лицо Джасры напряглось. Мне показалось, что при ней не стоит звать его Люком. Матери приятно слышать имя, которое дала ему она. С ним все в порядке? Да, ответил я, надеясь, что так оно и есть. Почему тогда он не здесь? Он удал-то. Где именно, я не знаю. Однако в этот момент Найда издала тихий звук, и все взглянули в ее сторону, но девушка даже не пошевелилась. Мендер вопросительно взглянул на меня, и я едва заметно покачал головой. Пробуждать ее было пока рано. «Этот варвар оказывает на него дурное влияние», — заметила Джасара, поперхнулась и сделала еще один глоток. «Я так мечтала, чтобы Ринальдо приобрел побольше светских манер, вместо того, чтобы мотаться в седле в обществе хамов», — произнесла она, одарив Мендера беглой улыбкой. «В этом отношении он меня разочаровал. Между прочим, найдется что-нибудь покрепче воды?» «Конечно!» Я выдернул пробку и налил в ее кубок вина. Не выпуская из руки бутылку, взглянул на Мендера, но он отрицательно покачал головой. «Вместе с тем нужно признать, что, будучи второкурсником, он прекрасно выступил на соревнованиях по легкой атлетике против Калифорнийского университета», — добавил я, не давая ей возможности окончательно его принизить. «Этому он во многом обязан грубым сторонам своей жизни». Джасра улыбнулась и приняла бокал. «Да». Тогда он побил мировой рекорд. До сих пор вижу, как он выходит на финальный круг. Ты там была? О, конечно. Я не пропускала ни одной вашей встречи. Даже помню, как ты бежал. Неплохо. Она пригубила вино. Если угодно, я распоряжусь насчет обеда, предложил я. Нет, я не голодна. Кажется, мы обсуждали тему истины. Совершенно верно. Полагаю, в страже произошло столкновение между двумя волшебниками, тобой и маской. Маской? Переспросила Джасра. Колдуном в голубой маске, который всем теперь там заправляет. О, да, так и было. Я правильно рассказываю? Правильно. Наша встреча закончилась кое для кого серьезными травмами. Он застиг меня врасплох, и я не успела вовремя выставить защиту. Вот, пожалуй, и все. Больше такого не повторится. Не сомневаюсь, но ты выманил меня оттуда. Или тебе пришлось по-настоящему сразиться с маской за мое освобождение? Мы дрались, сказал я. В каком состоянии ты его оставил? Я закопал его под кучей навоза. Изумительно. Обожаю людей с чувством юмора. «Теперь мне надо туда вернуться», — добавил я. «Зачем?» «Потому что Маска вступил в союз с моим врагом, человеком по имени Джарт, который жаждет моей смерти». Джасра едва заметно пожала плечами. «Если Маска тебе не противник, не понимаю, чего ты боишься». «Прошу прощения», — кашлянул Мендер. «Джарт, оборотень и колдун, подготовленный во владениях хаоса. К тому же он обладает властью над тенями». «Это серьезно», — произнесла она. «Не настолько, как им обоим того бы хотелось», — сказал я. «Судя по всему, Маска намерен провести Джарта через ритуал, который прошел твой покойный муж, через фонтан энергии». «Нет», — воскликнула Джасра, и остатки вина смешались со слюной Найды и старыми пятнами крови на тебризском ковре, приобретенном мной ради детально выписанной пасторальной сценки. «Подобное не должно повториться!» Настоящая буря пронеслась по ее лицу. В первый раз за все время она выдала свою уязвимость. «Я потеряла его из-за этого ритуала», — произнесла колдунья. В следующую секунду к ней вернулась обычная твердость. «Я не допила вино», — заметила она, садясь на место. «Я дам другой бокал», — сказал я. «Это что, зеркальце?» — спросила Джасра, глядя на стол. Глава 11. Я ждал, а Джасра прихорашивалась, поглядывая при этом в окошко на падающий снег и пытаясь украдкой дотянуться до Люка или Кэрол. Ничего, однако, не получилось. Наконец она положила на стол одолженные у меня расческу и щетку. Я понял, что она привела в порядок не только волосы, но и мысли, и готова к дальнейшему разговору. Я медленно повернулся и прошелся по комнате. Некоторое время мы бесстрастно изучали друг друга, после чего Джасра произнесла: «Кто-нибудь еще в Амбере знает, что ты разбудил меня?» «Нет». «Хорошо. Значит, у меня есть шанс выбраться отсюда живой. И так ты хочешь, чтобы я помогла тебе справиться с Маской и Джартом?» «Да». «Какой именно помощи ты ждешь от меня? И чем готов за нее рассчитаться?» «Я хочу проникнуть в страж четырех миров и нейтрализовать Джарта и Маску». «Нейтрализовать. Так теперь называется убийство». «Не исключаю и крайних мер», — произнес я. «Амбер никогда не славился щепетильностью», — заметила Джасра. «На вас сильно повлияла американская журналистика. Значит, ты понял, что я знакома со стражем и хочешь, чтобы я помогла тебе прикончить этих типов, так?» Я кивнул. «Ринальдо говорил мне, что если мы опоздаем, и Джарт успеет пройти ритуал до нашего прибытия, ты сумеешь с ним справиться при помощи той же силы». «Он прочел больше, чем я предполагала», — проворчала Джасра. «Ладно, есть смысл быть с тобой откровенной. В конце концов, от этого могут зависеть наши жизни. Так вот, подобная техника действительно существует. Но нам она пользы не принесет. Необходимо провести определенную подготовительную работу. Я не смогу взять и сделать это сразу. Мендер прочистил горло. Я бы не хотел, чтобы Джарта убили. Если есть хоть какая-то возможность взять его в плен и доставить во владение, надо попытаться привести его в чувство. Может, удастся нейтрализовать Джарта без того, чтобы в самом деле нейтрализовать его в том смысле, как понимаешь ты. А если такой возможности нет? Тогда я помогу тебе его прикончить. Я не питаю на сей счет никаких иллюзий, но попробовать мы обязаны. Боюсь, что известие о его смерти выведет нашего отца из себя. Я отвернулся. Тут он, скорее всего, прав. Несмотря на то, что смерть старого Савалла автоматически делала Мендера наследником титула и предоставляла огромные возможности, я был уверен, что он не стремится заполучить желаемое такой ценой. Понимаю. Об этом я как-то не подумал. Так что дайте мне шанс с ним поработать. Если у меня ничего не выйдет, я помогу вам сделать все, что надо. «Согласен», — кивнул я, наблюдая за реакцией Джасры. Она следила за нашей беседой, удивленно подняв брови. «Нашего отца?» — переспросила колдунья. «Да», — ответил я. «Я не хотел об этом говорить, но раз уж так вышло, Джарт — наш младший брат». Глаза Джасры сверкнули. Похоже, она почувствовала нашу слабинку. Значит, это внутрисемейная борьба за власть? Думаю, можно сказать и так, ответил я. Не совсем, возразил Мендер. Ваша семья занимает во владениях важное положение? Мендер пожал плечами, я сделал то же самое. Мне показалось, что Джасра пытается содрать что-нибудь из него и решил любой ценой этому воспрепятствовать. «Вернемся к делу», — сказал я. «Предлагаю отправиться в страж и принять вызов маски. Если Джарт станет нам мешать, мы его скрутим и передадим Мендеру. Если он не подчинится, придется идти до конца. Ты с нами?» «Мы еще не говорили о цене», — сказала Джасра. «Хорошо», — кивнул я. «Я обсуждал этот вопрос с Ринальдо, и он просил передать тебе, что он прекращает вендетту. Ринальдо говорит, что со смертью Кейна вопрос с Амбером улажен. Он попросил освободить тебя в том случае, если ты пойдешь с нами, и предложить в благодарность за помощь страж четырех миров. Но это, как он выразился, предел. Что скажешь?» Джасра подняла кубок и сделала большой и долгий глоток. Я не сомневался, что она постарается выкрутить из этого дела побольше. «Ты говорил с Ринальдо недавно?» — уточнила она. «Да». Я не совсем поняла, почему он убежал с Далтом, вместо того, чтобы быть здесь с нами, если это все так согласуется с его планами. «Ладно, расскажу», — вздохнул я. «Но если ты с нами, я бы хотел поскорее выбираться». «Продолжай». Я поведал о нашем вечернем приключении в Арденнах, упустив только то, что Вайл взяла Люка под свою защиту. По мере моего повествования Найда все больше мрачнела, а под конец начала издавать жалобные хныкающие звуки. Когда я закончил, Джасра оперлась на руку Мендера, поднялась, слегка толкнув его бедром, и подошла к Найде. «Теперь объясните, почему вы держите здесь дочь видного государственного деятеля Бегмы?» «В нее вселился демон, которому нравится вмешиваться в мои дела». «Вот как! Бывают же увлечения у демонов», — насмешливо заметила Джасра. «Мне кажется, что этот демон хочет сказать нечто, представляющее для меня интерес. Если вы позволите нам немного побеседовать, я обещаю подумать о вашем предложении». «У нас мало времени», — напомнил я. «В таком случае я отказываюсь. Заприте меня и отправляйтесь в страж сами». Я посмотрел на Мендера. «По-моему, вреда не будет», — пожал он плечами. «Тогда пусть говорит», — сказал я. «Можешь говорить, Тига», — разрешил Мендер. «Как бы то ни было, первые слова Найды были обращены ко мне. Мерлин, ты должен разрешить мне сопровождать тебя». Я подошел ближе, чтобы лучше видеть ее лицо. Ни за что. «Но почему?» «Потому что твое стремление помочь выйдет мне боком, когда дойдет до серьезного дела». «Но по-другому я не могу», — пробормотала она. «Я тоже», — отрезал я. «Я не желаю тебе зла. Переговорим, когда все закончится. Сейчас ты должна побыть здесь». Джасра хмыкнула. «Это все? Или хочешь сказать что-нибудь и мне тоже?» Наступило долгое молчание, после чего Найда произнесла: «А вы пойдете с ними?» Джасра ответила не сразу. Было видно, что она взвешивает каждое слово. «Это тайная личная операция. Я не уверена, что она получила бы одобрение со стороны руководства Амбера. Не спорю. В случае успеха я кое-что приобретаю, но вместе с тем я подвергаю себя огромному риску. Конечно, я хочу обрести свободу и власть над стражем, условия почти справедливы, но он требует также прекратить вендетту».